А в остальном дядя Саша учил на совесть. И хоть столько лет прошло, тренировки я не забрасывал. Соответственно, навыки остались. Прислушался еще раз. Тихо, никто не едет. Но по дороге передвигаться все равно стрёмно. Может, кто-то и не едет, но ведь вполне может идти пехом. Нарвусь вот так сдуру на топающий взвод, бегая от них потом по всему лесу. Это если сразу не положат. Да уж, в разных переделках бывал, но в такую ситуацию попал впервые. Позже разберемся, что со мной приключилось. Фантастика или нет? А сейчас лучше выглядеть в глазах мирных поляков, если таковые встретятся, живым дураком, чем в глазах немцев, если они мне не померещились, мертвым придурком. Так что двину лесочком вдоль дороги. В случае чего хрен меня достанут. Застегнув карманы на куртке, чтобы ничего при беге не выпало, в последний раз сплюнул тягучей слюной и неторопливой рысью двинулся в сторону границы.